во время нашего отсутствия были закинуты сети, и, вернувшись, я с интересом принялся изучать пойманных рыб. Антарктические моря служат местом массовой миграции рыб, спасающихся от бурь более низких широт. Я заметил несколько южных бычков длиной в 1 дециметр, белых в поперечную синюю полоску, с колючим шипом, массу морских игл, антарктических химер из подкласса хрящевых рыб, отряда цельноголовых, с вытянутым длиной в 3 фута телом, голой кожей серебристо-бурого цвета, с круглой головой, конусообразной, выступающей вперед мордой, с 3 спинными плавниками и длинной хвостовой нитью. Я попробовал их мясо, но оно показалось мне безвкусным, несмотря на уверение Канцеля, что лучшего блюда не найти. Снежная буря бушевала до самого утра. Невозможно было стоять на палубе. Из салона, где я записывал все перипетии нашей экспедиции к берегам Антарктиды, я слышал крики глупышей и альбатросов, резвившихся, несмотря на метель. Наутилус, однако, не стоял на месте. Он продвинулся вдоль берега еще на 10 миль к югу. Царила полутьма. Лишь слабая полоска света у края горизонта выдавала присутствие солнца. На следующий день, 20 марта, метель утихла. Стало немного холоднее. Термометр показывал 2 градуса ниже нуля. Туман поднялся, и у меня появилась надежда, что сегодня нам удастся наконец установить координаты местности. Капитан Немо еще не выходил на палубу, но шлюпка была в нашем распоряжении, и мы с Канцелем переправились на берег. Почва и тут указывала на вулканическое происхождение. Повсюду следы лавы, шлаки, базальты. Но как я ни смотрел, обнаружить кратер мне не удалось. Тут, как и на острове, мириады птиц оживляли суровую природу полярного края. Но тут пернатые разделяли свою власть с целыми стадами морских млекопитающих, смотревших на нас своими кроткими глазами. Тут были всякие виды тюленей. Одни распластались на берегу, другие лежали на льдинах, прибитых к берегу прибоем. Те ныряли в воду, а эти выползали из воды. Их не пугало наше присутствие. Видно было, что им не случалось иметь дело с человеком. Стада тюленей, по моему подсчету, хватило бы на 1000 промысловых судов. «Ей-ей», — сказал Канцель. Их счастье, что Нед Ленд не пошел с нами. Почему, Канцель? Потому что этот ярый охотник всех бы их перебил. Но это сильно сказано. Хотя едва ли нам удалось бы помешать нашему другу-канадцу загарпунить несколько великолепных представителей ластоногих. А это причинило бы неприятность капитану Немо. Он не любит проливать напрасно кровь безобидных животных. Он прав. Безусловно, прав, Канцель. Но скажи-ка мне ты, верно успел уже классифицировать этих превосходных представителей морской фауны? Господину профессору известно, что я не больно силен на практике, отвечал Канцель. Если бы господин профессор потрудился назвать мне этих животных, это тюлени и моржи. 2 рода из отряда ластоногих, поспешил сказать мой ученый Канцель, типа позвоночных класса млекопитающих. Браво, Канцель, отвечал я. Но роды подразделяются на виды. И если я не ошибаюсь, нам представляется случай наблюдать их. Пойдем. Было 8 часов утра. Оставалось еще 4 часа до полудня. Короче говоря, до того желанного момента, когда устанавливались координаты. Пользуясь свободным временем, мы с Канцелем решили прогуляться по берегу обширной бухты, глубоко врезавшейся в гранитные берега. Все вокруг — берега, прибрежные льдины, вода — было населено морскими млекопитающими. И я невольно искал глазами старого протея, мифологического пастуха нептуновых стад. Больше всего тут было тюленей. Они располагались группами. Самцы заботливо оберегали свое семейство, самки кормили детенышей, подростки резвились в отдалении. Тюлени с трудом передвигаются по земле короткими неуклюжими скачками путем мускульных сокращений тела, причем они беспомощно хлопают своими плохо развитыми плавниками, которые у их сородича ламантина образуют настоящее предплечье. Должно сказать, что в воде их родной стихии эти животные с гибким позвоночником, узким тазом, гладкой короткой шерстью и перепончатой лапой плавают превосходно. На воде и выползая для отдыха на сушу, тюлени принимают грациозные позы. Недаром древние, за кроткое выражение их прекрасных бархатистых глаз и милые позы, поэтизируя этих животных, превратили их в мифологических тритонов и сирен –